Несмотря на то, что Алина выпила несколько зелий, организм все равно требовал отдыха, поэтому, когда она отошла на несколько километров от разрушенной деревни, она остановилась за одним из больших холмов. Спать не хотелось совершенно, зелья придавали бодрости, однако впереди был еще более тяжелый бой. Несмотря на то, что Август настаивал на том, что Алина должна дать разбойникам шанс сложить оружие, она не собиралась вести с ними переговоры. Для нее это был шанс доказать себе, что она более не беззащитна, что никто не сможет безнаказанно насиловать ее и сестер, ведь теперь она сможет и будет сопротивляться. Простелив спальный мешок и распаковав небольшой навес в качестве защиты от ветра и дождя, Алина, еще по дороге собирав небольшие палки в качестве хвороста, начала разведение костра. В качестве крупных дров она предпочла срубить несколько веток с деревьев недалеко от стоянки. С поджогом проблем не возникло благодаря магии. Несколько булок хлеба, которые она предпочла запивать чаем, приготовленным на костре. Бесконечная фляга с водой позволила промыть небольшую емкость и наполнить ее, а уже в кипяток она насыпала чай и некоторое время ждала, пока он настоится. Горячий чай и тепло от костра, а также вкус булок хлеба все же начали клонить девушку ко сну, и она совсем ненадолго решила прилечь, дав своим мышцам шанс на полное восстановление после перегрузок. Дабы ночь минула быстрее, она достала одну из книг, которая показалась ей интересной еще в библиотеке гостевого дома, и, закусывая яблоком, читала о подвигах известных магов и святых. Книга закончилась спустя час после того, как костер окончательно догорел, а это значит, что отдых закончен и вскоре рассвет. Свернув импровизированную стоянку, она направилась дальше на восток, где уже виднелась та самая заброшенная крепость. Обход вокруг крепости на значительном расстоянии занял некоторое время, как раз начинало светать. Алина вычислила один из патрулей разбойников, а также несколько часовых, охранявших несколько точек для наиболее удобного проникновения. Так как крепость была почти полностью разрушена, проникнуть туда можно было почти со всех сторон, однако Алина была уверена, что там, где нет охраны, обязаны быть скрытые ловушки. Разбойники не поленились некоторые места оборудовать частоколом и построить несколько баррикад из всякого хлама, длинных копий и щитов. Подобравшись к одному из часовых на расстоянии броска ножа, она, накрывшись темно-зеленым плащом, залегла в кустах и несколько минут ждала удобного момента. Наконец напарник разбойника оставил свое копье и щит и отошел по малой нужде. Это был шанс. Алина подошла еще на несколько шагов, уже сильно рискуя быть обнаруженной, и броском ножа пробила насквозь шею часового. Рывок к его телу, и вот она уже подхватила взрослого мужчину и бесшумно опустила на пол. Она спрятала труп и себя за остатками стены. Вернувшись и не застав на месте своего напарника, второй разбойник схватился за оружие и начал озираться вокруг. Когда он повернулся спиной, его горло также было пробито, но уже мифриловым клинком в ближнем бою. Оттащив еще один труп, к ней пришло осознание того, что она натворила. Двое людей мертвы, а она та, кто лишил их жизни. На ее клинке и руках кровь, и она собиралась продолжать, но ее руки почему-то внезапно начали трястись. Около минуты ей пришлось подышать и, закрыв глаза, вспомнить о том, что эти люди могли быть теми, кто явился в ее монастырь и издевался над ней и сестрами, и наверняка они уже не раз совершали подобные поступки. Алина прикусила губу от злости. «Таким ублюдкам самое место в аду», — подумала она. Заменив страх и совесть на гнев и жажду возмездия, она вышла из своего укрытия. Перемещаясь рывками из тени в тень, она переходила на медленный шаг, когда шла между стеной, заходя в темные закутки, чтобы скрыться от взглядов очередного часового, которого она не могла достать на этой дистанции. Вспомнив о том, насколько хорошо лесник владеет своим луком, она пожалела, что не попросила обучить ее стрельбе. Сейчас бы этот навык ей сильно пригодился. Убив еще одного из караула с помощью выманивания его броском камня в сторону и удара в спину с использованием оружия молнии, она смогла проникнуть в одно из двух казарменных помещений. Внутри спали около двух десятков мужчин разного возраста. Один был ненамного старше ее и чем-то напомнил ей Патрика. Было также несколько пожилых мужчин, внешне похожих на отца Остапа, однако, несмотря на вновь появившиеся сомнения, Алина уже все решила. Она убьет этих людей. Достав из-под сумка несколько больших флаконов, она по одному начала их открывать и разливать коричневую жидкость, одновременно поливая помещение водой из бесконечной фляги. Все это приходилось делать на корточках, чтобы избежать шума жидкости. Когда все три флакона были опустошены, а помещение было в нужных местах пропитано этой смешанной жидкостью. Алина начала пятиться к выходу, как вдруг дверь за ее спиной открылась и, не заходя в само помещение, обнаруживший рядом труп товарища патрульный, прокричал: «Тревога!». В следующее мгновение в его лице уже торчал метательный нож, но он успел разбудить всех во второй казарме, и на центральной площади уже начали собираться вооруженные люди. Встав в полный рост и ловя непонимающие взгляды только проснувшихся и подскочивших мужчин, Алина протянула руку вперед, выставив ладонь вниз. «Горите!». Жидкость среагировала на магию огня девушки и вспыхнула ярким пламенем, которое в несколько мгновений заполнило помещение. Алина выбежала оттуда и закрыла дверь, удерживая ее от пытавшихся выбраться из печки мужиков. Спустя пару минут из окон начали вываливаться горящие и кричащие люди, а когда в дверь прекратили стучать, Алине пришлось в спешке спрыгивать с возвышенности, ведь она уже была обнаружена и в нее уже летели стрелы. Несколько разбойников, поняв, что враг лишь один и убегает, решили попытаться перехватить диверсантку, но Алина не убегала, она рассчитывала на эту попытку перехвата. Выбежавших ей навстречу разбойников она застала врасплох молниеносным выпадом гладиуса вперед. Несколько стрел, прилетевших в спину, отразила ее кожаная кираса, а одну Алина сумела поймать на лету, одновременно сражаясь с двумя крупными мужиками. «Танец ветра!» — выкрикнула она, мгновенно ускорившись и уклонившись от всех атак в момент, когда превосходящим по численности противникам все же удалось ее окружить. Благодаря потокам огня из ладони она могла отсекать некоторое количество противников из ближнего боя, вынуждая их резко отходить назад, а с одним или двумя бойцами она еще могла сладить, пока в бок не прилетело копье, которое было усилено боевым навыком одного из врагов. После этого ей пришлось использовать стихию ветра вновь, но уже, чтобы срочно отступить, ведь когда боец вынул копье, задев также кости, у нее сразу открылось сильное кровотечение. Последнее зелье исцеления. Она выпила его и, подождав эффекта, была вновь готова ринуться в бой, но внезапно чей-то голос, командующий остановиться, заставил бойцов отходить. На середину вышел мужчина в кожаных штанах с голым торсом, на поясе которого висели две пехотные сабли в ножнах. Судя по рукояти, оружие было явно сделано на заказ и предназначено для высокопоставленных военных, а значит, он явно украл его. Достав из ножен одну саблю, висевшую с правой стороны, он левой рукой выполнил несколько разминочных взмахов. «Старшой, эта девка очень сильна, она уже пятерых наших одолела, при том, что мы почти все сразу навалились», — предостерегали разбойники своего командира. На фоне уже вовсю горело одно из казарменных помещений и клубами валил черный дым. «Не надо рисковать, голова», — обратился один из пожилых мужиков к нему. «Давай наши с арбалетами займут позиции наверху вон там», — он указал на одну из уцелевших стен, — «и просто застрелит ее нахуй, пока мы ее тут придержим». «Завалили рты все», — выкрикнул он, и обступившие его отступили. «Я давно не разминался. Подходи сюда, девочка. Надеюсь, ты сможешь порадовать хотя бы мою левую руку. Я не собираюсь потакать твоим извращенным капризам», — выходя к нему, заявила Алина. «Я здесь, чтобы вас всех уничтожить». Она вложила гладиус в ножны и с размаху ударила двумя загоревшимися ладонями в пол. «Пламенный взрыв!» — выкрикнула она название заклинания второго ранга, и через несколько секунд на том месте, где стоял главарь разбойников, раздался взрыв, и вверх на десяток метров выбросила небольшой столб пламени. «Ну и ну, так ты, значит, у нас боевой маг?» — раздалось прямо за спиной у Алины за секунду, да как ее голова должна была слететь с плеч. Она едва успела отразить атаку главаря, использовав одновременно щит поверх гладиуса. Ее меч от силы столкновения с оружием противника вылетел из ее руки и улетел в сторону. Главарь же, улыбнувшись, направлял саблю прямо к ее горлу, а Алина была вынуждена пятиться назад, отступая. «Было интересно, но если это все, то я разочарован», — произнес он и, правой рукой прикрывая рот, зевнул, взмахнув своей саблей, чтобы отрубить Алине полголовы. «Оружие молнии. Возврат», — прошептала Алина, и с помощью стихии молнии оружие взлетело и, вернувшись в ее руку, помогло отразить очередной удар, который был уже немного слабее первого. Скрещивать мечи с Алиной было ошибкой, и когда электричество прошло по клинку главаря, он тут же разорвал дистанцию, прыжком назад почувствовав урон. С помощью стихии ветра Алина не отступила, а вновь бросилась в бой, но это уже была ее главная ошибка. Противник решил, что с него хватит сюрпризов, и достал вторую саблю, держа ее уже в правой руке. Отбив атаку Алины с воздуха, он дополнительно заблокировал еще несколько ее ударов, каждый из которых все же причинял ему боль электричеством, Он сделал очередной сильный выпад, выбив ударом с правой оружие из рук девушки, а вторым мечом уколол прямо в то место, где доспех уже был поврежден. Кровотечение открылось вновь, но на этом атака главаря не закончилась. Зайдя за спину, он дополнительно проткнул тело девушки двумя мечами, подняв ее над собой как куклу и с размаху отбросив на несколько метров. «Я проиграла», — пронеслось в голове Алины. Боль была жуткая, из ее тела вытекала кровь, и она чувствовала, как умирает. Лежа, она развернулась в сторону идущего к ней и улыбающегося главаря разбойников. «Нет, только не это. Неужели снова? Неужели я ничего не могу сделать? Даже пройдя через ад, я вновь в том же положении. Неужели я настолько слаба?» Внезапно мир выцвел, и вытекающая из ее тела кровь остановилась. Перед застывшим на месте главарем появился пожилой старик, которого она никак не ожидала увидеть. Она сразу узнала смотрителя собора Константина. «Хех», — выдохнул он, — «кажется, тебе все же нужна помощь, девочка. Почему же ты не воззвала к силе небесных островов? Такая победа не имеет смысла». «Хе-хе», — хрипло и едва сдерживаясь от жуткой боли, произнесла Алина, пытаясь подняться хотя бы на корточки. «Я должна показать им ту силу, которую вы помогли мне постичь, которую дали мне вы, мой учитель и господин Август. Я должна победить сама», — выкрикнула она и вновь рухнула на пол. На этот раз старик, склонившись над ней, подхватил ее и помог подняться, начав процесс исцеления своим прикосновением. Ее раны затянулись за несколько секунд. «Ты молодец», — произнес Константин. «Однако на этот раз я все же вмешаюсь, но только сейчас». Последнее слово он произносил почти шепотом, и после того, как он исчез, эффект остановки времени тоже прекратился. Через мгновение у всех разбойников в крепости кровь будто вскипела, и они одновременно превратились в иссохшие трупы, рухнув на землю. Полностью исцеленная Алина, выйдя на середину центральной площади, прошептала: «Благодарю, глава 14-я зверь». Покинув деревню через западные ворота, лесник и Август видели границу великого западного леса на горизонте и быстрым шагом направились к ней. Опухоль на лице лучника быстро сходила, а выбитые зубы уже почти отросли всего за десяток минут благодаря звериной регенерации. Август явно был чем-то очень недоволен, но одновременно с этим действительно задумался над словами лесника. Никто не отдаст ему земли с крестьянами без боя, а ведь нужные слова уже сказаны, и поворачивать назад поздно. Меньше всего Эшли хотел воевать с местным государством. Он ни на секунду не сомневался в своей победе и даже продумывал возможные варианты ответа на провокации с их стороны. Однако его планы по получению жизненно важных ресурсов не были связаны с масштабными боевыми действиями. По возможности, он вообще не хотел втягивать в них данное королевство и поручил Лукхзану, смотрителю темницы, направить в несколько соседних стран спящие ячейки лояльных собору монстров, оставшихся после переноса из Игдасиля в новый мир. Да и в целом, ему было поручено подготовить контингент, который не жаль потерять в случае возможных обострений с местными полулюдьми или появлением на горизонте кого-то из гетероморфных рас. Несколько раз Август хотел отменить данный приказ, задумываясь о том, что чудовищная сила, подготовленная им для срочного отвлечения внимания, или же спящие ячейки в соседних странах, могут быть использованы против невинных людей, и сейчас он был, как никогда, близок к этому. Лесник же, видя мрачное выражение лица вынужденного напарника, предпочел не донимать его по дороге в лес. Лишь когда они зашли на территорию леса, Август впервые обратился к нему. «Мой радар ограничен в своем действии, поэтому я не могу сказать, где находится стая, пока они или мы не подойдем достаточно близко. Есть идея, как найти пару десятков собак в огромном лесу? Найти их не самая большая проблема», — почесав затылок, не снимая капюшона, ответил лесник. «Особенно с моим нюхом, зрением и прочим. Плохо то, что как я могу почуять их, так и они могут почуять меня, и скорее всего они будут первыми. У меня не так много практики. Это же только на пользу. Если они на нас нападут, то... вот это большой вопрос. Именно поэтому я и говорил, что лучше сидеть и ждать. В деревне, в человеческом обличии, где куча других запахов, в том числе животных, они бы хрен меня засекли. Здесь же, дело в том, что сражаться с оборотнем для стаи волков – гиблое дело. Клыками и когтями они меня не убьют, даже если порвут на части, что уже большая проблема. Оборотень только крепче запомнит их запах в бою и вновь явится за тушками тех, кто его ранил. При встрече с оборотнем стая либо сразу сваливает, либо бросает в бой тех, кого не жалко, и сваливает. Бывают исключения, если стая уже находится в подчинении другого оборотня или, например, племени каких-нибудь гоблинов. Тогда у них есть шансы на победу с помощью магии. Ясно, значит, если, а вернее, когда они тебя учуют, то, верно, шансы на то, что нас подпустят к вожаку или к его группе минимальны. Последние просто свалит подальше. А ты уверен, что других оборотней тут нет и странное поведение волков с этим не связано? Уверен. Гоблины волков одних в разведку никогда не отправят, да и нет тут настолько сильного племени, которое возьмет под контроль крупную стаю. Тут, в основном, лесные или пещерные гоблины. Предел таких – это небольшие кланы в несколько семей. Оборотень. С этим сложнее. Тут могут быть варианты. Я, например, подчинить крупную стаю не смогу, даже если убить вожака и приближенных, остальные просто разбегутся. Мой предел – это 3-4 особи. Оборотни тоже бывают разные. Те, кто специализируются на подчинении, так называемые преальфы, равны мне по силе. Кто-то из таких вполне мог захватить целую стаю, но это бы потребовало от них постоянного контроля. Отпускать по 15 волков в атаку и не засветиться при этом лично, значит потерять контроль. Они также не особо умные и чаще всего идут в бой в первых рядах. Любой вожак волков куда более хладнокровен и умен, ведь он не тратит силы для контроля стаи. То, что мы наблюдаем сейчас, это действие старого и матерого вожака волков, а не оборотня. Если он такой умный, то почему вообще полез к людям? Понятия не имею. Территория деревни волкам вообще до одного места. Жрать людей или скотину? Возможно, но почему тогда никого не утащили при атаке? Одно ясно, в лесу точно поменялся расклад сил. Вот они и подошли так близко, а там, может, люди их как-то спровоцировали, не знаю. Или они стоят у них на пути, выдал Август. Стоят на пути, переспросил лесник. Ну да, ты же сказал, расклад сил поменялся. Волки были вынуждены сваливать с насиженной территории, скорее всего, роняя кал. Возможно, даже планировали бежать из леса совсем. Вот люди и стоят у них на пути. Звучит правдоподобно, но я не знаю, что вообще могло заставить стаю с сильным и опытным вожаком убегать с насиженной территории без боя. Альфа, на этом предположении от Августа, лесника бросило в холодный пот, а его выражение лица не скрывало явного испуга. Прикуси язык, Альфа, здесь, тогда лучше всем западным землям начинать искать себе пятый угол. Леонард говорил, что эти твари, сильные оборотни, но, угрожать целому региону, серьезно, уж не знаю, откуда ты такой взялся, но я тебя уверяю, Альфа, это совсем не повод для шуток. Эти твари, практически из чади ада. Любой, кто встречал этот ужас и смог выжить, родился в рубашке. Нет ни одного подтверждения победы человека над этой тварью. Все это на уровне легенд и мифов. Как вожаки волков, альфы подчиняют других оборотней. В такие стаи может входить хоть 5, хоть 25 оборотней. Точного предела их власти никто не знает. Однако самый ужас даже не в этом. Каждый оборотень стремится к альфе, ведь связь с ним делает его многократно сильнее. Альфы не делятся силой, но также получают ее от стаи. Стайный вервольф куда опаснее омеги вроде меня. Убить его, даже магией, непросто. Понятно в целом, если бы в округе появилась целая стая тварей равных или превосходящих по силе мифриловых авантюристов, то это бы точно заметили, скорее всего. Однако альфа достаточно силен, чтобы эффективно скрывать как свое присутствие, так и членов стаи. Я не знаю, какая сила нужна, чтобы победить его. Даже магия пятого ранга будет малоэффективна. Пока они говорили, то углублялись все дальше и дальше в лес. Однако никаких следов стаи обнаружить не удалось, и спустя еще полчаса лесник сказал: «Все, голяк, мы так ничего не найдем». «Не могли же они скрывать следы?» – вопросительно произнес Август. «Нет», – ответил лесник, – «значит, они используют волчьи тропы. Выходя из временных укрытий, они идут медленно друг за другом цепочкой, каждый за своим старшим. Такие тропы волки делают в самых густых участках леса, где человек или крупный зверь не ходит. Их вожак очень умный. Я такое видел лишь один раз в жизни. И чего теперь? Теперь искать их бесполезно. Найти тонкие тропы в огромном лесу. Для меня, конечно, возможно, но займет много времени. Предлагаю выйти к реке, которая километрах в 3 вон туда. Дальше будем идти вдоль реки. Воду они, как и большинство зверей, берут именно оттуда. Там я найду следы. Август кивнул, и вскоре они вышли к небольшой реке в ширину всего пару десятков метров, в самых толстых местах возможно дойдет и до сотни. Ходить вдоль берега, по словам лесника, Плохая идея. Волки быстро учуют тут оборотня и свалит. Значит, нужно находиться на некотором отдалении от реки, продолжая искать следы, и через час поиск наконец увенчался успехом. Сначала лесник нашел экскременты, а чуть позже обнаружил одну из троп, по которой стая выходила к реке. «Ты чувствуешь?» – спросил лесник, когда они, направляясь вдоль тропы, резко остановились. «Да, они уже здесь и отступать не намерены. Несколько особей, почти 500 метров север и северо-запад, окружают восток, юг, понемногу с каждой стороны». Лесник снял лук со спины, вновь активировав на полную все способности, усиливающие чувства. Приготовив оружие к стрельбе, он решил использовать бронебойные стрелы. На край, у него еще было две взрывные, магические. Один метательный нож для паралича молнии и одна стрела ветра, для вожака. Лесник боялся того, что шкура последнего может оказаться еще крепче, чем у виверн. Также он, морщись как от крепкого алкоголя, принял маленький флакон какого-то зелья, обезболивающее. «Не хочу, чтобы при ранении я быстро вышел из строя», — пояснил он. Август кивнул. Эшли понимал, чего на самом деле боится его напарник. Сильная боль вполне может вызвать отдачу со стороны внутреннего зверя, и он потеряет над ним контроль. Спустя пару минут волки полностью их окружили и подошли уже на 100 метров. Несколько групп по 3-4 особи атаковали с разных сторон. Первую кровь пролил лесник, целясь по движению, выстрелил в точку, откуда первый из волков должен был показаться, и попал ему четко в голову. Сразу же он развернулся через левое плечо и использовал боевой навык «Мгновенный выстрел». Он выстрелил, в этот раз, сразу двумя стрелами, пробив животному шею. Выстрел в воздух взрывной стрелой, и авантюрист отпрыгнул на десяток метров в сторону рывком. Тем временем волки добрались и до Августа. Лесник отпрыгнул в сторону ближе к нему и отбросил в сторону лук, достав фальшион. Август, словно завороженный, стоял и смотрел, как на него несется тварь размером с мелкую лошадку, рыча и готовясь в один прыжок разорвать ему глотку. Как только лапы волка оторвались от земли, ему тут же прилетело ногой в туфли прямо в корпус. Маг сотого уровня сейчас не стеснялся демонстрировать свою настоящую скорость в рукопашном бою, и уклоняясь еще от нескольких тварей, одну из которых заколол лесник, он оставлял на земле глубокие борозды от резкого торможения. От одного удара ногой крупный волчара отлетел в ближайшее дерево и, судя по всему, сломал себе позвоночник от сильнейшего удара. После нескольких эффектных уклонений Август резкими ударами локтями и ладонями навстречу вывел из строя еще троих. Если они не умерли сразу, то явно умрут вскоре от последствий таких атак. Август решил их добить мгновенно, создав над их телами по несколько ледяных кинжалов, которыми он их и заколол. Вместе с этим он также мгновенно создал в своих руках ледяной меч и выполнил круговой взмах изо всех сил. Этим он создал волну ледяного воздуха, которая остановила зверей прямо в прыжке и задела лесника, которому пришлось, прикрывшись руками, упасть на покрывшуюся коркой землю. Волна сорвала несколько веток с ближайших деревьев, и звук от такого резкого порыва ветра эхом пронесся по лесу. Самые ближайшие деревья согнулись в глубоком поклоне и едва не были вырваны с корнями. Август же вонзил ледяной меч прямо в землю перед собой по самую рукоятку, присев на корточки. Переглянувшись, волки вновь повторили атаку, но мага на том месте уже не было. Он рывком переместился к залегшему леснику и, схватив того за шиворот левой рукой, резко подпрыгнул вверх и затем, еще раз оттолкнувшись прямо от воздуха, указав второй рукой на рукоять меча, рядом с которым уже собралось четверо зверей, он произнес: «Ледяная ловушка». Взрыв ледяного цветка. Место, где находились волки, действительно взорвалось, подняв еще одну волну ледяного воздуха примерно такую же по силе. Но одно из деревьев все же не выдержало и уже не смогло разогнуться обратно. Замороженные туши нескольких волков так и остались висеть в воздухе, нанизанные на ледяные шипы, будто на лепестки цветка. «В сторону!» — выкрикнул Август, когда их ноги коснулись земли. Дважды повторять не пришлось, ведь очередной волчара, притаившийся в кустах, сразу же кинулся на них с рыком. Август точно рассчитал, куда нужно падать, и лесник при приземлении увидел, что из земли, в метре от них, торчит его взрывная стрела. Волк, естественно, задел ее своей тушкой, и через секунду авантюристы познакомились с внутренним миром этого животного. Это был уже 12-й. «Если вожак здесь, пора бы ему уже показаться», — подумал лесник. От взрыва рядом лесника слегка тряхнуло ударной волной и оглушило. Он едва смог удержать равновесие. Однако окрика Августа он не услышал, и следующее, что он почувствовал после смазанного черного движения перед собой, это как его руку, держащую фальшион, словно зажали в тиски, а после резко потянули в сторону. Взрослого мужчину в снаряжении повело словно вихрем по кругу и отбросило в сторону на несколько метров к ближайшему дереву, которое и помогло ему затормозить столкновением его туши с ним. Попытавшись подняться, он протер глаза и осознал, что правую руку оторвали по самый локоть. Не отрезали, а именно вырвали из сустава, выдрав клок мяса. Немедленно началось сильнейшее кровотечение, и никакое обезболивающее не могло полностью унять боль от подобного увечья. Лесник не кричал сейчас, только благодаря своей нечеловеческой силе воли. Осмотревшись вокруг, он увидел Августа, стоявшего в небольшом кратере на месте взрыва. Огонь перекинулся на ближайшие кусты и деревья, а за ними с невероятной скоростью, то в одну, то в другую сторону перемещалось нечто черное, изредка сверкая своими фиолетовыми глазами. «Это вожак!» — выкрикнул лесник и сильно пожалел, что отпустил свою правую руку, ведь кровотечение продолжилось с новой силой. Он чувствовал, как через руку из него вытекает сама жизнь, и едва он поднялся на ноги, как от резкого головокружения вновь упал на задницу. «Я пока не боец, прикрой, Август!» Последний, резко скинув с себя серый плащ, обнажая черный пиджак с золотыми вышивками и фиолетовую рубаху под ним, кивнул, взглянув на напарника. Скорость твари, которая покалечила лесника, заставила Эшли насторожиться. Волки не должны двигаться так быстро. Однако даже он едва мог уследить за ней без усиления реакции. Август сконцентрировался, прикрыв глаза. Зверь, решив, что это шанс, тут же атаковал, но уже не в прыжке сверху, а резким рывком снизу, стремясь схватить мага за ноги. Август отпрыгнул назад двойным прыжком, тормозя ногами при приземлении и удерживая за рукоять Гладиус на поясе. Теперь он мог четко видеть врага. Огромный волк, размером с коня, с густой и длинной, угольно-черной шерстью, с небольшими пятнами седины в гриве и за правым ухом. Долго рассматривать себя он не дал. Август сразу же почувствовал угрозу сзади. Еще один волк, лишь чуть поменьше, уже серый, атаковал его со спины, стремившись укусить за шею. Рывок в сторону на десяток метров решили эту проблему, но этим он сам себя загнал в угол. За спиной был толстый ствол дерева, а напавший со спины зверь не думал останавливаться, также совершая рывок за добычей. Эшли не смог найти другого выхода, как взмахнув рукой, метнуть в его взрывной ледяной кинжал. Однако, следующего за этим эффекта он никак не мог ожидать. Черный волк невероятно быстро кинулся на перерез метательному оружию, приняв удар на себя. Взрывом отбросило уже двоих волков на десяток метров назад. Серый волк, весь в крови и, судя по всему, со сломанной передней лапой, смог подняться. Однако весь боевой запал в нем угас. Зверь лишь мельком взглянул на Августа, который, медленным шагом направляясь к ним, произнес: «Тройная усиленная магия. Лунные клинки». Маг хлопнул в ладоши, и за его спиной над плечами, а также над головой, появилось по одному магическому кругу, в которых начали неспешно формироваться клинки из чистой магии. Раненый зверь пытался привести в чувство, толкая мордой и слегка прикусывая ухо черного волка. «Он уже мертв», — вынес вердикт Август, подойдя к ним ближе. В ответ он услышал лишь грозный, предупредительный рык. «Похоже на то, что вожак отдал жизнь, чтобы второй волк выжил. Но зачем?» Использовав эссенцию жизни, он понял, что перед ним его волчица, и она беременна несколькими волчатами. «Хех!» — выдохнул Август, и клинки за его спиной растаяли в воздухе. «Значит, вы действительно спасались, но отчего?» Он подошел практически в упор, но волчица не атаковала, лишь рычала, ожидая последнего удара мага. Лесник выпил зелье исцеления и кое-как перебинтовал свою культю. Поднявшись на ноги, он нашел в кустах свой лук и повесил его обратно за спину, достав из рукава нож и подходя ближе к Августу и волчице. Услышав за своей спиной рычание еще нескольких зверей, он понял, что его окружили, и уже приготовился к бою, но Август, опустившийся перед волчицей на одно колено и смотревший ей прямо в глаза, произнес: «Назад!» Все волки, заскулив, дружно попятились назад, давая его напарнику подойти. Взмахнув рукой, он полностью исцелил волчицу и спросил еще раз: «Куда вы бежали и от чего?» Волчица не могла ответить ему. «Ты понимаешь их?» — спросил Август, посмотрев уже на лесника. «Немного. Ты чего, хочешь поговорить с ними?» «Почти. Я хотел бы знать, что происходит в лесу. Сможешь взять ее под контроль?» В ответ волчица огрызнулась и щелкнула челюстями перед самым носом мага, будто понимала каждое сказанное слово. «Думаю, да, но...» «Если бы рука была на месте, было бы легче. Великое исцеление. Рука лесника в ярко-зеленом свете отросла обратно за пару секунд. «Действуй», — сказал Август и повернулся к волчице. «Не сопротивляйся, и я верну его». Взгляд мага опустился на тело черного волка. «Подчинение зверя», — произнес лесник, хлопнув руками и сложив их в молитвенной позе. Упав на колени, он вскрикнул будто от жуткой боли, а из его рта вырвалось немного черного дыма, проникнув в ноздри и уши к волчице. Это была скверна черного зверя. Глаза волчицы и лесника стали полностью одинаковыми, хотя до этого у нее они были ярко-оранжевыми. Он говорил будто могильным голосом, озвучивая ее мысли. Все началось месяц назад. Спустя полчаса, выслушав все, что лесник вытащил из головы волчицы, Август сдержал обещание и через сообщение приказал Константину воскресить черного волка. После воскрешения он, вопреки ожиданиям, не проявил агрессии, а наоборот поклонился, насколько это вообще возможно для огромного волка, сначала Августу, а после леснику. Вся стая собралась за его спиной по первому рыку. Константин, по приказу Августа, установил между ним, лесником и волком с волчицей ментальную связь. Теперь голос вожака, который оказался слегка низким баритоном, звучал в головах авантюристов. «Мы не хотели этого боя, великий маг», — сказал черный волк. «Мы хотим погнать людей, что живут перед лесом. Пусть убегают, или мы их убьем. Они не уйдут и готовы умирать за свой дом и семьи, как и ты», — ответил Август. «Зачем вам все это? В лесу появилось великое зло. Зло отравляет само бытие, а питают его люди. Что именно появилось в лесу? Вы видели это зло?» — вмешался лесник. «Нет», — злобно рыкнул вожак. «Нет, мы не желаем так умирать. Мы видели лишь скверну черного зверя. Зверь погнал нас. Проклятые злом люди пришли следом, чтобы пожрать своих сородичей и призвать больше зла и скверны в наш мир. Зверь, оборотень», — уточнил Август. «Нет, зло овладело могучим лесным зверем, оно возвысило его, наполнило. Он стал бессмертным. Он погнал нас, а следом люди начали пожирать своих. Мы убьем их, мертвых они не смогут пожрать. Скверно, значит», — задумавшись, произнес лесник. «Мне жаль, но я не позволю вам убивать людей из той деревни», — сказал Август. «Ха, они все равно умрут, великий маг. Мы лишь не дадим скверне пожрать их. Я не дам пожрать их никому», — с явным нажимом произнес Август, поднимаясь на ноги и накидывая плащ. «Я даю вам шанс уйти с миром. Если будете мешать, я вас уничтожу. Но я бы не хотел этого. Ха, великий маг, а не понимает. Убьешь нас, только зря. Мы лишь будем рады, что такая смерть не от скверны». «Вот как? Ну тогда помогите мне найти эту скверну. Я уничтожу и зверя, и все зло, что угрожает этим землям. Вы хотите жить, а я хочу, чтобы спокойно жили все. Великий маг, хочешь бросить вызов великому злу? Ты не в силах, только боги в силах. Но нужна жертва, нельзя дать им пожрать людей. Люди — жертва богам. Боги придут и очистят лес, но нужна жертва. Это еще, что за херня? Кто вам рассказал о богах?» «Так сказал шаман. Он знает, есть другие люди, на болотах, духи скрывают их от зла. То самое племя варваров», — понял лесник. «Похоже, за зло отвечают ведьмы из глубин леса. Они шуганули стаю, но не могут найти варваров и убить их. Варвары тоже не могут сами убить ведьм. Вот они и внушили волкам всю эту хрень. Вот оно как. Тогда все куда проще. Я закончу эту лесную вражду», — произнес Август. «Прости, но так получилось, что я знаю, кто эти варвары в звериных шкурах. Найти их не так просто, особенно на болотах. У меня с ними старые счеты. Я найду их, а волки мне помогут, если видели их шамана. Оборотень, кто ты такой, чтобы повелевать нами?» — зарычал, показывая враждебность вожак. После этого ему в бок тут же вонзился ледяной кинжал, и тот взвыл от боли. «Кажется, ты меня не понял», — начал Август. «Я уже убивал тебя. Ты жив только потому, что я так захотел. Если хочешь, чтобы твоя стая жила, ты будешь подчиняться. Арх, великий маг, ты силен, но шаман против зла. Он призовет богов. Без них нас всех пожрет зло. Я не собираюсь убивать его», — произнес лесник. «Я собираюсь заставить их прекратить разрывать лес на части. Великий маг лично уничтожит все зло в глубине леса. Только он сможет. Решил скинуть на меня самую сложную работу? Мне плевать, хочешь — сам броди по болотам и ищи хрен пойми кого, хрен пойми где, а потом уговаривай тех, кто тебя знать не знает и слушать не хочет. Меня они знают, и есть шанс обойтись без драки», — настоял лесник. «Ладно». Август поднял руки, показав ладони. «Действуем по твоему плану. Я помогу. Я запомнила запах шамана. Низкий женский голос, принадлежавший волчице, прозвучал в их головах. Вожак лишь повернул голову на нее и посмотрел прямо в глаза, после чего он просто отвернулся и произнес: «Тогда я и часть стаи, пойдем за магом, а ты проведешь оборотня на болото». Волчица кивнула. «Ну, посмотрим, какое зло притаилось в лесу». Несколько часов, до самого заката, лесник бежал вслед за волчицей и еще несколькими особями на север. Им пришлось искать путь через реку, которым оказался разрушенный деревянный мост. Прыжки с разбегу не были для волков чем-то новым. Десяток метров пропасти они перепрыгнули без особых проблем. Однако леснику пришлось запускать стрелу на веревке, чтоб перелететь и позже забраться по ней наверх. Вскоре они добрались до болот. По дороге им пришлось сразиться с несколькими представителями местной фауны. Обычный бурый медведь не вызвал особых проблем, в отличие от нескольких гигантских птиц, с которыми волки помочь не могли. Встречать закат на болотах было по-настоящему живописно. Волки вывели лесника на безопасную тропу, однако дальше они отказались вести его. Осталось всего несколько километров, и своим звериным зрением он уже видел конечную цель. Старую деревянную крепость на высоком холме, которая возвышалась над болотами и была скрыта от сторонних глаз плотным туманом. Обычный человек, не обладающий усиленными чувствами, никогда бы не смог выйти на эту тропу и увидеть крепость, если бы точно не знал, куда идти. Не говоря уже о том, что преодолеть такое расстояние в лесу за столь короткое время никто из обычных людей не мог. Подходя к деревянным воротам, лесник видел, как они открывались, и ему навстречу вышли двое здоровых мужиков. На смотровых башнях стояли лучники, которые внимательно смотрели на идущего к крепости авантюриста, однако предупреждений, как и выстрелов, не было. «Стоять!» – выкрикнул один из здоровяков, когда лесник подошел уже на два десятка метров к воротам, и они медленным шагом, с оружием наготове, направились к нему. «Дальше ты не пройдешь, волколак. Знаете, кто я?» – спросил лесник. «Вас двоих я не помню». «Ладно, неважно. Я пришел к вашему вождю. Мы знаем», – басом произнес второй из здоровяков с огромным топором. «Вождь ждал тебя, воин-зверь, но дальше ты не пройдешь. Тебе придется доказать, что достоин встречи с вождем и пройти сквозь нас. Меня зовут Биба», — ударив себя в грудь, заявил шагавший впереди и, вытащив из ножен здоровенный двуручный меч, отбросил ножны в сторону. «Меня зовут Боба», — заявил второй. «Мы заберем твою жизнь, если ты не готов. Хех, я действительно думал, что обойдемся без драки», — в полголоса произнес лесник. Часть его зубов уже трансформировалась. Мышечная масса значительно выросла, пока он шел к воротам, и волосы также уже начали расти. Как только мечник замахнулся и побежал на него, лесник оказался перед ним раньше, чем тот успел моргнуть, и ударил кулаком прямо в середину груди, хорошенько размахнувшись. Изо рта Бибы вырвалось небольшое количество рвоты в смеси со слюной, и он, выпустив меч из рук с огромной скоростью, отлетел назад и был насажен на колья рядом с воротами. Размашистый удар топором. Лесник будто предвидел и, даже не глядя в сторону Бобы, легко уклонился. Когда на него должен был обрушиться следом вертикальный удар, он при замахе противника подпрыгнул на месте и сразу оттолкнулся от головы двухметрового амбала, отскочив назад и избежав удара. В полете назад он вновь использовал мгновенный выстрел. Раньше, чем Боба опустил топор, его жизнь была прервана точным выстрелом в лоб. Приземлившись на ноги, лесник продолжил путь. Лучники на башнях, следившие за короткой схваткой, не вмешивались и пропустили его в крепость. Внутри было довольно много народу, в основном здоровые мужики с самым разным оружием. Некоторые при виде лесника молча кивали, некоторые били себя кулаком в грудь. За спинами некоторых стояли несколько женщин. Также, своим звериным взглядом он увидел несколько детей. Мужики создали своими телами своеобразный живой коридор к вождю. Чем дальше продвигался лесник, тем больше одежды было на воинах. В конце, на элитных стражниках вожака, он видел вполне приличную железную кольчугу и закрытые шлемы. «Итак, ты пришел», — произнес вождь племени, который сидел перед каким-то окровавленным алтарем, где, по всей видимости, лично принес в жертву петуха. Его руки и лицо были в крови птицы, сам он был облачен в шкуру черного медведя. Рядом находилось две двусторонние орехалковые секиры, оружие невероятной силы, которое не каждый авантюрист мог себе позволить. Мужики и стража вокруг расступились, давая вождю пространство для возможного маневра, как только он начал подниматься на ноги. «Да, я пришел закончить все. В последний раз я был в твоем присутствии в клетке, израненной копьями и стрелами с ядом. Тогда ваше племя контролировало весь север этого леса. Было дело, подтвердил вождь. Когда ты сбежал, то забрал с собой мою руку и стопу. Как видишь, не ты один умеешь отращивать конечности. Не помню такого, когда я в ярости, то память отказывает. Ты не поверишь, но я здесь не ради драки, хотя сейчас, когда смотрю на твою рожу, я больше всего хочу оторвать тебе башку. Ха-ха-ха, засмеялся вождь. Легендарный воин-зверь не хочет драки. Мужики вокруг, демонстрируя оружие, также засмеялись, поддержав вождя. Все так, видимо, накопив силы, вы решили вновь начать рвать лес на части, но мир изменился. Рвать лес на части, да как ты смеешь, кричал на него вождь, схватив свои секиры. Мы хранители этого леса с древних времен, мы лишь забираем свое, вот и подохните в своих древних временах. Сейчас сюда явилась новая сила, и я здесь, чтобы сказать всем вам, либо вы подчинитесь, либо умрете. Значит, ведьмы научили тебя контролировать зверя. Ты пришел гнать нас дальше с этих болот, но мы не уйдем. Мы призовем истинных хранителей племени этого леса и изгоним все зло. Нет, ведьмы уже в прошлом, скоро они ответят за все зло, которое причинили другим людям и лесу. И кто же их заставит ответить? Ты, жалкая тварь, неважно, я все сказал. Волки, которым ваш шаман задурил голову, уже не вернутся и не будут атаковать окрестные деревни для вас. Если вы не согласны, то даю вам шанс либо убежать, либо я не стану сдерживаться. Уже почти перейдя на рык, произнес лесник. Вот оно как, прикрыв глаза, произнес вождь. Значит, другого выхода нет. Я не отступлю. Я был избран, чтобы привести племя к господству над этим лесом. Вам все равно конец. Если не я вас убью, то это сделают рыцари королевства. Ахахахах. Вновь засмеялся вождь. От того, что человек покрыл себя сталью, он не стал воином. Ты слишком долго жил вне леса. Ты забыл главное. Решение принимает сильнейший. Выкрикнул вождь и быстрым ударом попытался отсечь авантюристу голову. После того, как он рассек лишь воздух, то, размахнувшись, попытался еще раз ударить отпрыгнувшего противника, но скорость лесника была слишком велика, и попасть по нему он не смог. Лесник сразу же выстрелил в лицо противнику, но стрела также была отражена взмахом секиры. «Похоже, ты стал сильнее», — произнес здоровяк, скидывая с себя медвежью шкуру. Остальные мужики предпочли отойти подальше и не вмешиваться. «Решим все по древней традиции. Когда-то ты был зверем нашего племени, а значит, его частью. Я с удовольствием приму твой вызов за титул вождя. Бой, бой, бой», — зазвучало со всех сторон. Мужики стали стучать копьями и другим оружием об землю. «Титул вождя», — в полголоса произнес лесник. «С чего ты взял, что мне есть до этого дела? С чего ты взял, что у тебя есть другой выход? Либо сражаешься со мной по правилам чести, либо тебя здесь просто разорвут на части. Я лишь хочу сберечь как можно больше жизней». «Хорошо, значит, бой», — выкрикнул лесник, вынимая из ножен свой фальшион. Солнце постепенно скрылось, уступая место двум лунам и звездам. На центральной площади крепости вождь лесного племени варваров и авантюрист приготовились к бою. Оба оголились по пояс. На теле лесника, несмотря на регенерацию, было множество шрамов. Вождь обладал невероятной мышечной массой, и его тело будто было вырезано из камня, а также покрыто татуировками со странными символами, которые будто змеей обволакивали весь торс и часть рук. Худощавый и лысый шаман прохрипел бой, и в лицо вождя устремился один из метательных ножей лесника, а последний рывком попытался исчезнуть из его поля зрения. Однако, вождь был готов к подобным подлостям, и одной секирой отбив нож, второй секирой замахнулся по врагу. Лесник внимательно следил за руками и ногами противника, но варвар начал двигаться куда быстрее и не давал возможности для атаки. Казалось, что вождь обладает бесконечной выносливостью. Даже после нескольких минут боя в таком темпе его скорость только увеличивалась в соответствии с громкостью его крика перед очередным выпадом. Лесник уже успел получить первый удар ногой в грудь и едва успел уйти из-под смертельного удара секирой. Все попытки порезать варвара фальшионом были безуспешными. Тот, двигаясь все быстрее и быстрее, либо мгновенно блокировал атаку и неожиданно бил головой в лицо, либо рывком уклонялся, не уступая в скорости авантюристу. Лесник не просто так тратил силы, он понимал, что противник далеко не слабак и победить его будет непросто. Когда вождь в четвертый раз начал свою атаку, лесник будто застыл на месте. Он запомнил каждую деталь и учел в очередной раз возросшую скорость. Сконцентрировавшись, лесник использовал мгновенное ускорение, и секира будто прошла сквозь тело авантюриста. Выпад фальшионом в лицо, предсказуемо, был заблокирован второй секирой. Вождь не стал мериться силами с противником и также, ускорившись, оказался у него за спиной, замахнувшись двумя секирами. Этого лесник и добивался с разворота, взмахнув фальшионом, целясь в голову. Однако, рассекающий удар не дал нужного результата, оставив лишь рассечение через весь корпус, но не задев головы мгновенно отпрыгнувшего вождя. Разозлившись, лесник продолжил атаку, но не смог преодолеть защиту противника, который постоянно блокировал его быстрые и размашистые атаки. Однако он все же смог рубануть по правой голени, нырнув под замах секиры и кувыркнувшись в сторону от удара. От боли варвар заорал еще сильнее, но использование нескольких боевых навыков слишком напрягло тело лесника, которое покрылось потом. Авантюрист замедлился и начал тяжело дышать. Для дальнейшего уклонения ему пришлось отпрыгивать вверх и в сторону, изо всех сил напрягая ноги. Из-за кровотечения вождь также начал замедляться, но все еще имел преимущество в скорости. Вождь в очередном приступе ярости вновь побежал на врага. Лесник подкинул фальшион вверх и высвободил часть ярости внутреннего зверя, схватив на замахе обе руки и сдержав атаку силой зверя, нанес несколько ударов в пах коленом и ногой в грудь, оттолкнув противника. Подпрыгнув и поймав свой фальшион, он хотел на лету отрубить ему голову, но получилось лишь задеть торс между плечом и горлом, отчего у вождя открылось сильное кровотечение. Лесник уже едва мог стоять на ногах от перенапряжения и нескольких пропущенных ударов обухом, локтем и ногами. Однако он был рад, что его все еще не перерубили напополам. Подбежав к ослабшему противнику и в очередной раз уклонившись от резких, но слишком предсказуемых взмахов, он нанес еще несколько быстрых ударов, вспарывая вождю брюхо и, стремясь перерезать горло, задел лицо. «Ты проиграл, ха, ахахахаха», засмеялся, сдерживая боль, ответил варвар. «Ты даже не представляешь, насколько ты далек от победы», заорал он. Внезапно татуировки вождя засветились красным и начали испаряться, а его тело регенерировать с невероятной скоростью. «Магические печати», произнес лесник и сплюнул немного крови на землю. «Ясно, значит, у меня нет выхода». С этими словами он отбросил фальшион в сторону и, прикрыв глаза, расставил руки в стороны, расслабляясь. Вдох-выдох. Тело авантюриста будто схватило невидимая сущность и начало ломать его об колено несколько раз, после чего он начал покрываться черной шерстью, зубы оказались на земле. Само тело также упало в лужу собственной крови. Нижняя челюсть выпала и отросла заново. Трансформация. Вервольф. Низким рыком пронесся его голос по округе. И все увидели не низкорослого авантюриста, а дышащего паром двухметрового монстра с неестественно длинными лапищами и стоящего на двух ногах. «Вот он, тот самый зверь. Я вижу, что теперь ты полностью контролируешь свою ярость. Давай, покажи мне силу, которую ты скрывал», — кричал вождь, и не успел он моргнуть, как зверь оказался за его спиной и, ударив его коленом в позвоночник, схватил за мускулистые руки, отведя их назад. «На твою беду, теперь я действительно все контролирую, и ты уже проиграл», — прорычал оборотень и, надавив ногой на спину, полностью вырвал ему руки из плечевых суставов. Крик вождя было слышно даже за пределами крепости. Следующий удар ногой с разворота отбросил его на десяток метров в сторону, и он пропахал еще пару метров по земле. Все вокруг, по траектории полета его тела, было испачкано кровью. «В чем дело? Ты же хвастался, что можешь отрастить конечности. Давай, я жду, сука». С трудом поднимаясь на ноги, едва ли не выл от боли варвар. Остатки татуировок на его теле исчезли, и руки он действительно отрастил, вновь бросившись в бой. Лесник позволил ему подобрать свои секиры. Сейчас это не имело значения, как и его ярость. Оборотень был куда быстрее, чем в человеческой форме, и легко уклонялся от взмахов. Нырнув в очередной раз под руку противнику, он острыми как бритва когтями в очередной раз вспорол кишки противнику, и тот упал на колени. Лесник знал, что от запаха свежей крови и мяса он не сможет долго оставаться в себе. Сейчас он уже был на пределе. «Кхе-кхе», откашливая кровь и стоя на коленях, вождь сказал свои последние слова. «Наконец-то я увидел, теперь ты поведешь их». С этими словами его голова слетела с плеч и покатилась по земле. Примечание к части. Не забывайте делиться впечатлением в отзывах. Это вдохновляет писать продолжение. Спасибо. Глава 15. Исход. Примечание к части. Кто ждал? Приятного чтения. Пысы. Сам уже утратил веру в то, что будет прода. «Значит, это и есть пещера черного зверя?» — спросил Август. В ответ огромный черный волк кивнул. Злобно посмотрев в темную пещеру, голос волка произнес: «Я чувствую скверну даже отсюда. Зверь все еще внутри. У меня нет ни единого шанса справиться с ним, великий маг». Август задумался, немного осмотревшись вокруг. Свет звезд и двух лун достаточно хорошо освещал ночной лес, и в поисках пещеры было отлично видно всю растительность вокруг, следы зверей, пролетающих мимо птиц. Лес не казался живым, как в Игдрасиле, с его отсутствием запахов, ощущения от встречного ветра и бесконечными контекстными окнами с показателями, статистиками, текстовым чатом и прочими игровыми условностями. В этом мире Эшли действительно был в самом настоящем огромном фэнтезийном лесу, сопровождаемый разумными зверьми, чьи мысли, обращенные к нему, он мог слышать в виде голоса у него в голове. Лес не казался живым, он и был им. Сейчас он находился у входа в огромную пещеру, изнутри которой дул холодный ветер, несущий легкий запах гнили и серы. Видимость вокруг была немного хуже, чем в остальном лесу, ведь рядом с местными пригорками и холмами лес становился гуще, и большие кроны деревьев закрывали собой небо. Пробивающиеся сквозь кроны видимые лучи лунного света немного исправляли ситуацию и не оставляли его в полной темноте, и потому Эшли до сих пор не прибег к осветительной магии. «Призыв, дух света», — произнес Август. В ответ на его руке на несколько секунд загорелся вращающийся золотой магический круг, а когда он исчез, то в паре метров от него у самого входа в пещеру появился серебряно-белый магический круг, из которого появился уже дух света, гетероморфное существо 15-го уровня по игровым меркам, которое выглядело как круглый светлячок размером с человека. Волк с непривычки отвернул морду от яркости света, исходящего во все стороны от этого существа. «Приказывайте, владыка», — произнесло существо не мужским и не женским голосом. Будто несколько десятков голосов одновременно записали на плохой микрофон и воспроизвели на шипящем динамике, однако слова можно было четко различить. «Я пока не чувствую присутствия в той пещере никого, кроме слабой нежити. Вроде бы несколько скелетов почти в 500 метрах, и их численность меняется, но это скорее всего потому, что они входят и выходят в радиус действия моей техники», — вслух рассуждал Август. «Дух света, ты будешь лететь надо мной у самого потолка пещеры, освещая нам путь». «Слушаюсь, владыка». «Ты пойдешь со мной. Кстати, у тебя есть имя?» — обратившись к черному волку, произнес Август. «Нет», — откликнулся голос волка. «Немного неудобно, но ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что там за зверь такой. Если он сильнее всей вашей стаи, то это может быть интересно», — произнес Август, направившись вглубь пещеры. Пещера плавно уходила вглубь на пару десятков метров. Радар своевременно информировал Эшли о нескольких неверных поворотах, ведущих к подземным водам. Сам тоннель оказался достаточно широким, чтобы тут можно было даже летать. До потолка было приблизительно 5-7 метров. Черный волк шел на некотором отдалении от Августа, чувствуя, что они приближаются к нежити, а значит и к источнику скверны. Он все меньше и меньше хотел тут находиться, однако, наблюдая за великим магом, он не видел в нем ни капли страха или сомнения в собственных действиях. Этот человек оказался достаточно силен, чтобы в одиночку одолеть его стаю и его самого. Да и по ходу боя он не выглядел как тот, кто сражается в полную силу. Маг был лишь слегка напряжен от неожиданной скоростной атаки и только. Обычно люди сражаются с оружием в руках, как, например, тот оборотень, кому вожак отхватил руку. Маг же лишь изредка прикасался к рукояти висевшего у него на поясе меча, но ни разу так и не достал его из ножен. Насколько же он силен, насколько он сильнее его стаи, может ли он в одиночку изгнать все зло из этого леса? Хотя вожака волков волновали эти вопросы, часть его бунтовала и кричала о том, что он не хотел бы быть рядом, когда великий маг наглядно даст на них ответы. В источниках яркого света, которые хорошо освещают темные пещеры, есть преимущество. Август мог четко разглядеть мельчайшие детали рельефа пещерных стен, каменного потолка, с которого иногда капала вода на его одеяние, колонии пещерного мха, а также трупы, которые, скорее всего, уже не оживут. Продвигаясь по пещере, он нашел несколько волчьих скелетов и один труп крупного медведя, а также несколько больших оленьих останков. Были тут и человеческие скелеты, и они охотно оживали, и едва Август подходил к ним на расстояние удара. Их взмахи ржавыми клинками и остатками копий были действительно резкими и неожиданными, но скорости для того, Чтобы заставить мага напрячься, не хватало и последней, просто втаптывал ожившие остатки в грязь ногами. Аура духа света, распространяемая вокруг, заставляла проклятые кости медленно испаряться и не позволяла им вновь собираться вместе в очередной скелет после того, как они уже были сломаны. Вскоре Август и вожак волков добрались до той самой крупной колонии нежити, которую он ощущал радаром еще стоя на входе в пещеру. Минусом источника яркого света над головой стало то, что нежить почувствовала приближение мага как минимум за несколько минут до его появления. Когда он столкнулся с несколькими десятками скелетов и догнивающих зомби с самым разным оружием, включая луки и арбалеты, его энергетический щит тут же заиграл всеми цветами радуги перед лицом, отражая метательное оружие. Разумеется, ни одна стрела, болт, топорик, нож или пилум не смогли пробить щит. Пассивной мощности щита хватило на отражение всех низкоуровневых атак нежити. В руках Августа, подобно полуторному мечу изо льда, возник золотистый клинок, состоящий будто из миллиардов мерцающих песчинок, закружившихся в хаотичном танце. Сжав руку на рукояти этого призванного оружия, он выполнил тот же круговой взмах, рывком ворвавшись в гущу нежити, отталкивая ударом с правой ноги нескольких скелетов со щитами. Создание теневого оружия. Клинок Святого Духа, выкрикнул маг в момент взмаха. Клинок в его руках исчез, однако ударная волна золотистым светом разлилась на всю просторную залу. Шум от столкновения ударной волны со стенками пещеры на несколько секунд оглушил черного волка и заставил его упасть и, зажмурив глаза, прижать морду к земле. Мгновение, и оружие, которое взяли в свои костлявые руки скелеты, попадало на землю, а их самих будто никогда и не существовало. Только через несколько секунд волк почувствовал легкий запах ладана, напоминающий о том, что все это произошло не во сне. «Путь свободен, можем идти», — произнес Август и, осмотревшись вокруг, а также сверившись с радаром, нашел сужающийся проход вглубь. Здесь уже было не так просторно, и максимум, что могло здесь пройти, это две крупные лошади. Хоть Август и не смог достать рукой до потолка, но его пальцы были уже в нескольких сантиметрах. Шару из света пришлось лететь впереди, освещая путь. На выходе они вышли в действительно огромный, в десятки метров высотой и шириной зал, в дальней стене которого наблюдалась огромная трещина. Когда маг вышел на середину зала, из нее повалил черный дым, и трещина будто взорвалась изнутри. Дальнюю стену проломила огромная туша черного медведя, глаза которого горели ярко-красным светом, а сам зверь ревел столь громко, что Августу пришлось прикрыть уши. Радар не смог засечь этого зверя, и увидев его, Эшли сразу догадался почему. Покров тьмы, способность, скрывающая цель от наблюдения с помощью низкоуровневых способностей. Разумеется, если бы Эшли использовал свой радар на максимум, усилив его артефактом божественного класса, то подобный покров никак бы не смог помочь зверю остаться незамеченным. Однако сейчас он был существенно ограничен возможностями своей экипировки, и пока он задумался над определением сил противника, зверь, окутанный черным дымом, рывком атаковал с левого фланга своей огромной лапой, но его удар когтями лишь рассек камни и поднял облако пыли на том месте, где только что стоял маг. «Ой-ой, это выглядит опасно», — произнес Август, зависнув в нескольких метрах над огромным, разъяренным медведем. «Этот зверь наносит урон, игнорирующий мой щит, а значит, он вполне мог меня ранить». Вслух сделал вывод Август, присмотревшись к следам от атаки медведя по земле. Рассеченный камень был раскален, будто там долгое время горел костер, и из трещин также виднелся черный дым. Вокруг уже откровенно воняло серой и горелой резиной. Взревевший медведь попытался подпрыгнуть и атаковать Августа в воздухе, но мастер воздушного боя вовремя среагировал и, легко избежав атаки двумя лапами зверя, ударил его ногой по носу, выполнив быстрое сальто, отчего зверь с силой врезался головой в землю. Повторный прыжок спустя несколько минут привел к тому, что его атака была отбита ногой в полете, а здоровенная туша с размаху врезалась в стену пещеры. Именно эту атаку увидел своими глазами черный волк, выбежавший из узкого прохода. Черный зверь, которого он так боялся, был словно грушей для битья. Ему показалось, что на секунду оскверненный медведь даже заскулил от полученного урона. Однако даже сломанный об стену хребет не мог остановить зверя. Он регенерировал с огромной скоростью. Его вылетевшие зубы отрастали за несколько ударов сердца, а видимый невооруженным глазом перелом спины зажил буквально за минуту, и, кажется, от боли он злился все больше и больше. Медведь слегка присел неестественно широко, Открыв свою пасть, начал концентрировать внутри черный дым, целясь в Августа. Скорость его магии была очень медленной, однако, когда сфера из тьмы начала раскаляться и превратилась в полноценный огненный шар, Август, тут же вскинув руку в сторону медведя, произнес: «Молния». Магия третьего ранга свернула статическим разрядом с кончиков пальцев мага и пробила насквозь огненный шар и голову зверя. Заклинание, которое готовил последний, детонировало, разнеся его голову на мелкие кусочки. Облако черного дыма рассеялось, а тело проклятого медведя, рухнув на землю, начало медленно испаряться вместе с костями. «Невероятно!» — отозвался голос вожака волков в голове Августа.